Глава 9. Один день из жизни короля Генриха VIII. Представление о правителях из дома Тюдоров было бы неполным без знакомства с их повседневной жизнью. Автору подумалось, что рассказ, описывающий один день из жизни короля Генриха VIII, наиболее яркого представителя династии, будет интереснее утомительного перечисления деталей, не связанных единым сюжетом. Убранство спальной комнаты поражает воображение и заставляет задуматься над тем, кому нужно такое обилие ярких шелковых гобеленов и шпалер на стенах, ведь это помещение предназначено для сна. А вот мягкие ковры, сплошь покрывающие пол, ковры, в которых нога утопает словно в весенней траве, здесь вполне к месту, поскольку они позволяют передвигаться бесшумно, не тревожа покоя короля, который раскинулся на огромной и богато украшенной кровати. Балдахин и полог кажутся сотканными из золота и серебра, но на самом деле они сшиты из роскошной ткани и окаймлены пурпурной бархатной лентой. Пурпур — королевский цвет, лента словно бы указывает на то, что здесь спит король, добрый король Генри, на которого работает вся Англия вместе с Уэльсом и Шотландией, и потому король может позволить себе спать на 8 матрасах, набитых легчайшим пухом. Король всегда спит один. Женщины, с которыми его величеству бывает угодно разделить ложе, уходят сразу же после того, как король утрачивает к ним интерес. Начало 7-го утреннего часа. Неслышными тенями по королевской спальне скользят грумы. Король любит чистоту как телесную, так и во всем, что его окружает. Кто-то рассказал его величеству, что болезни происходят от грязи, и теперь тому и слуг, кто пропустит пыль или паутину, грозят нешуточные неприятности. Все зависит от настроения короля, от того, как ему будет угодно истолковать проступок, как оплошность или же как покушение на здравие монаршей особы. В первом случае провинившемуся грозит изгнание из дворца после крепкого внушения, сделанного одним из эсквайров, а во втором — не про нас с вами будь сказано, а веревка. Король добр к тем, кто верно ему служит, но он не умеет прощать, ибо прощение губительно для тех, на кого оно обращено. После того, как уборка королевской спальни окончена, старший из грумов почтительно будет джентльмена, спавшего в ногах королевского ложа, а тот уже будет других эсквайров тела короля, которые спят рядом с покоями его величества. Помянув дьявола и всех слуг его, эти аристократы такие богохульники, эсквайры наскоро приводят себя в порядок, накидывают на свои черные дублеты черные мантии и следуют в королевскую спальню. Накануне вечером его величество приказало разбудить его в 7 часов, и это приказание исполняется в точности. «Ваше величество!» — трижды повторяет старший сквайр, всякий раз повышая ненамного голос. Король не просыпается, он вообще отличается крепким сном, а после любовных игр так особенно. Достигнув предела допустимой громкости голоса, старший сквайр вытягивает руки вперед, ближе к голове короля, и звучно хлопает в ладоши. Уловка сработала. Его величество изволил проснуться. Сообщив эсквайрам, что изволил спать крепко и отлично выспался, король в сопровождении хранителя королевского стула отправляется в помещение, предназначенное для облегчения. Там, в окружении висящих по стенам картин, стоит короб, сиденье которого обито бархатом и набито пухом, чтобы его величество не испытывал никаких неудобств во время отправления естественных надобностей. Внутри короба находится медная ваза. Подняв короб за прикрепленные по бокам ручки, можно заменить использованную вазу на чистую. Туалетной бумаги в те времена не было, вместо нее состоятельные люди использовали хлопковую или льняную ткань. После того, как нужные дела закончены, хранитель стула сопровождает короля в соседние покои, где установлена медная ванна, уже наполненная горячей водой. После омовения, которое король старается не пропускать, эсквайры помогают ему облачиться в свежую рубашку, после чего в дело вступают придворные, в обязанность которой входит одевать короля. Интересная деталь, которую по достоинству оценят современные люди, привыкшие читать всегда и везде, на стене комнаты, где облегчался король, висит полка с книгами, чтобы при желании его величества мог бы искрасить свой вынужденный досуг чтением, не всегда же хочется беседовать с хранителем стула. Одетый король отправляется в личную часовню, соседствующую со спальней. Обстановка здесь относительно скромная, но вся мебель изготовлена из ценных пород дерева и украшена резьбой. Среди гобеленов с изображением религиозных сюжетов есть один с большим королевским гербом. Неслышно ступая по ковру, король опускается на колени перед висящим на стене крестом и пребывает в такой позе около 10 минут. Его величество молится не по расписанию, а по зову души, и предпочитает делать это в уединении, но по воскресным и праздничным дням короля можно увидеть на мессе в главной часовне дворца. У личной часовни есть еще одно назначение. Иногда король может встречаться здесь с королевой или кем-то из приближенных для решения каких-то строго конфиденциальных вопросов. Из часовни король следует в трапезную, украшенную столь же роскошно, как и спальня. Здесь тоже висят шелковые гобелены с золотыми и серебряными нитями. Король любит гобелены, тратит на них большие деньги. Он вообще не жалеет денег на то, что ему нравится, и содержит штат мастеров, которые ухаживают за гобеленами. Гобелены хранятся вместе с одеждой короля и королевским бельем в большой гардеробе одеяний и постели, там же они и чинятся, и там же заказываются новые. У короля и королевы отдельные большие гардеробы, под которые отведен замок Байнардс, сгоревший вместе со всем своим бесценным содержимым во время Великого лондонского пожара 1666 года. Сноска. Замок Байнардс. Замок находился на территории лондонского сити в западной части. Гобелены отражают статус места, в котором они висят. Шелк с золотом и серебром положен королевским покоем. В обычных помещениях можно увидеть гобелены из шерсти, а залы, предназначенные для приемов, по большей части украшены шелковыми гобеленами, но без золотого шитья. Ничего удивительного, ведь даже королям приходится считать деньги. И в спальне, и в трапезной хорошо натоплено, но душновато, поскольку слуги в первую очередь заботятся о тепле, а не о доступе свежего воздуха, который изгоняет тепло и вообще считается вредным для здоровья. В те времена основной обед подавался в полдень. Но при желании король мог перекусить после пробуждения чем-то скромным, вроде холодной говядины с хлебом. Впрочем, королевскому столу не могло быть подано всего одно блюдо, так что рядом с говядиной стояли баранина и рыба, а в завершении завтрака подавалось что-то сладкое, ведь король Генрих был известным сладкоежкой. При дворе шутили. Зачем нужно тратиться на дорогие пряности для кухни, если король всем пряностям предпочитает сахар? Генрих предпочитал завтракать в одиночестве, то есть в обществе своих эсквайров, но если нужно было обсудить с кем-то из приближенных срочные дела, то этот человек приглашался к завтраку и уже с рассвета был наготове, чтобы не пропустить встречу с королем. Дела, обсуждаемые за завтраком, относились к числу наиболее секретных, не предназначенных для чужих ушей. По знаку короля слуги и эсквайры удалялись до тех пор, пока их не позовут. Скромность трапезы вообще не предполагала присутствия посторонних лиц, поскольку взять состоящего перед ним блюдо кусок мяса или хлеба его величество вполне мог самостоятельно. Что же касается кубков, в которые наливалось вино или эль, то они были большими и налитого хватало надолго. Такая важная задача, как обеспечение королевских трапез чистым столовым бельем, находилась в ведении хранителя королевского стула, отвечавшего и за нательное белье короля, и за столовую посуду. Для короля она делалась не только из серебра, но и из золота. Надо ли уточнять, что в некотором смысле, исходя из своей близости к его величеству, хранитель королевского стула пользовался большим влиянием, нежели лорд-канцлер? Особого внимания короля удостоивалась длинная, расшитая тюдоровскими розами салфетка, которые покрывали столовые приборы его величества. Если на этой салфетке обнаруживалось хоть малейшее пятнышко, то она летела на пол вместе с приборами и хлебом, который выставлялся на столе в первую очередь. Ложки и вилки Генриха VIII представляли собой единое целое. С одной стороны это была ложка, а с другой торчали два вилочных зубца. Король считал такой прибор более удобным, чем раздельные ложку и вилку. Многие аристократы вообще не пользовались вилками, пришедшими в Англию из далекой Византии через Италию, поскольку два зубца ассоциировались у них с рогами дьявола, но для Генриха удобство стояло выше предрассудков. Лучше накалывать мясо вилкой, чем пачкать руки. По представлениям того времени, король Генрих был изрядным чистюлей, никогда не пренебрегавшим омовением рук и тела, и если бы Анна Клевская придерживалась тех же правил, то... Но тут все понятно. Дальше тему омовений, пожалуй, можно и не развивать. Иногда в романах или сериалах Генриха VIII изображают плохо воспитанным человеком, который хватает еду руками, а кости, недолго думая, бросает на пол. Судя по дошедшим до нас сведениям, второй король из дома Тюдоров обладал хорошими манерами, предпочитал пользоваться уже упомянутой вилкой, а кости складывал на особую тарелку, благо недостатка в посуде у него не было. Если что-то из еды, например, пирожное, приходилось брать руками, то после король омывал пальцы в чаше с душистой водой и вытирал подаваемой ему салфеткой. Перед началом трапезы тоже полагалось омыть пальцы, ведь хлеб, многие сладости и фрукты брались руками. Описание официальных обедов, на которых подаваемые блюда исчислялись не только десятками, но и целыми сотнями, создают впечатление, будто без дюжины перемен король не трапезничал, но парадное следует отличать от непарадного. Наедине с собой Генрих вполне мог перекусить куском холодной говядины или хлебным пудингом. Но, конечно же, то был не простой пудинг, которым питались йомены. В королевский вариант в изобилии добавляли мед, орехи, кусочки сушеных фруктов, готовили его на сливочном масле и смягчали элем. Сноска. Йоменами в средневековой Англии называли свободных мелких землевладельцев низкого происхождения, которые лично обрабатывали свою землю. Йомены составляли основную массу английского крестьянства. По сути, то был уже не пудинг, а что-то вроде современного диетического торта без крема. Да, торт без крема звучит абсурдно, но тем не менее подобные торты существуют. Сегодня король не уезжает на охоту. Середина весны, с присущей ей распутицей, не время для охоты. И не намерен предаваться с утра другим развлечениям. Он настроен серьезно, тем более, что за последнее время накопилось много дел, требующих его внимания. Из личной столовой, которая также называется «малой», король направляется в расположенный рядом кабинет. Обычно кабинеты принято украшать портретами знаменитых людей или какими-либо диковинками, но Генрих предпочитает им собственные охотничьи трофеи, и это правильно, поскольку все, что напоминает о победах, в данном случае над дикими зверями, настраивает короля на нужный деловой победительный лад. Трофеи — не единственное украшение кабинета. По потолку вьется позолота, а стены расписаны картинами на библейские темы. В двух высоких книжных шкафах хранятся самые дорогие книги, которые король предпочитает иметь перед глазами, а также те книги, которые его величество любит перечитывать. Королевский библиотекарь регулярно представляет вниманию короля книги, изъятые при ликвидации того или иного монастыря, которые могут заинтересовать его величество. Многие из придворных завидуют библиотекарю, который живет на полном казенном довольстве, получая вдобавок 10 фунтов в год и королевские одежды, которые его величество щедро раздаривает своим приближенным. Дело не столько в деньгах и подарках, сколько в спокойной жизни. Библиотекарь, в отличие от многих других, не рискует навлечь на свою голову гнев короля. Важно, чтобы в библиотеке был порядок и не было губительной для книг сырости, а уж с этим королевский библиотекарь и его помощники справляются хорошо. Письменный стол короля, сделанный из каштана, отделан красным бархатом и позолоченной кожей, но главным его украшением служат разнообразные миниатюры. Среди изображений, конечно, присутствует королевский герб. Стол соответствует как внешности, так и характеру своего владельца. Он крупный, массивный, крепкий, как король, и в нем много потайных отделений, совсем как в душе короля, славящегося своей загадочной непредсказуемостью. За чтением писем, выслушиванием докладов и диктовкой время летит быстро. Незадолго до полудня секретарь напоминает его величеству, что близится время обеда. Отдав несколько последних распоряжений, король выходит из кабинета, идет облегчиться, а затем следует в трапезную, благо обед сегодня не торжественный, иначе бы он проходил в расположенном поблизости приемном зале. Королева Джейн, сославшись на недомогание, решила обедать в личных покоях, о чем королю сообщает одна из фрейлин королевы. Король велит передать ее величеству, что посетит ее после обеда. Королева уже третий месяц пребывает в ожидании, и король надеется, что уж на сей раз Господь непременно пошлет ему наследника, чтобы престол, завоеванный отцом короля, не попал бы в чужие руки. Сегодня разделить с королем трапезу приглашены архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер и епископ Даремский Катберт Танстелл. Первому король благоволит, а второму не очень. А сами приглашенные относятся друг к другу, мягко говоря, без особой приязни. Но его величество иногда не прочь позабавиться, сводя вместе каких-нибудь непримиримых друзей. А кроме того, архиепископа Кранмера иногда полезно щелкнуть по носу, напомнить ему, что он не является единственной свечой, горящей во мраке. Епископы держатся напряженно, а его величество, словно бы не замечая этого напряжения, заводит разговор о мятежных пилигримах, доставивших короне столько беспокойства. Сноска. Имеется в виду благодатное паломничество. Обоим епископам эта тема неприятна. Танстелла подозревают в скрытых симпатиях к католикам, а для Кранмера восстание паломников стало ударом, от которого он пока еще не смог оправиться. Но обоим приходится слушать короля, отвечать на его вопросы и пробовать те блюда, которые рекомендуют отведать его величество. Королю нравится играть роль гостеприимного хозяина, а также нравится лишний раз подчеркнуть, что его кухня — лучшая из лучших, так что каждая рекомендация сопровождается хвалебными словами. Согласно принятым традициям, первыми подавали супы, и сегодня это был гороховый суп с говядиной. Горох разваривали в кашу, как любил король, а перед снятием с огня суп приправляли чесноком и перцем, причем и того, и другого должно было быть с избытком. После на стол подали каплунов, фаршированных свининой и луком, жареную свинину под французским соусом и баранину с тушеной капустой. К Король отдал предпочтение баранине, которую нахваливал своим сотрапезникам, и потому два других блюда остались нетронутыми. С обильного королевского стола ничего не пропадало. То, что не было съедено его величеством и его сотрапезниками, доставалось слугам. Запив баранину элем, король велел подавать десерты, в роли которых сегодня выступали засахаренные вишни, тушеные в меде морковь, заварной крем с орехами и розовыми лепестками, любимые королем пирожные с начинкой из сладкого творога и модные французы в сыры, которые король не очень-то жаловал, но держал в меню, следуя просвещенным европейским традициям. Скромность сегодняшней трапезы словно бы намекала приглашенным на то, что их удостоили высшего доверия. Отобедать с королем по-свойски, без излишних церемоний. Оба епископа ушли впечатленными, каждый в глубине души считал, что король оказал честь именно ему, а не его коллеге, приглашенному просто за компанию. После обеда король ненадолго уединялся в часовне, чтобы возблагодарить Господа за его милостивые дары, а затем проследовал в покое королевы, украшенные столь же богато, как и королевские. У королевы его величество провел около 2 часов, беседуя на разные необременительные темы. В завершении своего визита король коснулся рукой живота супруги, в котором зрела новая жизнь, и с уверенностью сказал, что на сей раз его счастливит сыном. Королева Джейн улыбнулась в ответ, давая понять, что она разделяет эти надежды и со своей стороны готова сделать все возможное для того, чтобы они притворились в жизнь. От королевы его величество проследовал в свою спальню, где изволил почивать до ужина, который сегодня был подан позднее обычного, в 6 часу, потому что король заспался. Королева Джейн нашла в себе силы выйти к ужину, так что королевская чета трапезничала вдвоем. Слово «наедине» здесь не к месту, поскольку вблизи всегда находилось несколько слуг. Король сказал супруге все, что хотел, во время послеобеденного посещения, так что ужин прошел в молчании, изредка прерываемом отдельными замечаниями. С учетом келейности трапеза получилась скромной. Густой суп из телячьих ножек для короля, легкий куриный суп для королевы, пряная говядина в красном вине, жареные на вертеле цыплята, баранина с сушеными сливами, 3 вида пирожных, орехи в меду и персики, выращенные королевским садовником в оранжерее. Персики были не сладкими, но королю не столько нравился вкус, сколько сознание того, что заморские южные плоды могут быть выращены в Лондоне. А сладость не так уж и важна, ведь всегда можно посыпать еду сахаром, как это любит делать сладкоежка-король. После ужина его величество снова побывал в часовне, а затем проследовал свои покои и велел пригласить к нему фрейлину Элисон Ноллис, известную своим мелодичным голосом. Некоторое время король аккомпанировал на лютне пению леди Ноллис, а затем в королевских покоях наступила тишина, которую никто из придворных не осмеливался нарушить без зова. В 10 часу леди Ноллис ушла, а его величество распорядился приготовить горячую ванну. Медная ванна огромных размеров, в которой король мог чувствовать себя свободно, стояла в комнате, примыкавшей к королевской спальне с севера. Несмотря на предостережение лекарей, которые считали частое мытье в горячей воде опасным для здоровья, поскольку через открывшиеся от тепла поры в организм могли проникать болезни, его величество принимал ванну раз в 2-3 дня и находил ее крайне полезной, поскольку, по его мнению, горячая ванна благоприятствовала спокойному сну. Переодевшись с помощью эсквайра в тонкую льняную рубашку, предназначенную для купания, король погружался в ванну. В воду добавлялись ароматные травяные настои, а после ванны эсквайры смазывали тело его величества розовым маслом, которое король любил не только из-за его приятного запаха, но и потому, что роза была эмблемой Тюдоров. Иногда его величество засиживался в ванной подолгу, и придворным приходилось подливать горячей воды. Если ванна принималась вечером, то после нее короля облачали в ночную сорочку, поверх которой надевался теплый халат, а на голову — колпак, подбитый гусиным пухом. Пока его величество принимал ванну, слуги готовили королевскую постель, которая днем находилась в разобранном виде для проветривания. Каждый вечер постель короля застилалась чистым бельем, причем предварительно ее внимательно осматривали. Следовало убедиться, что в матрасах и между ними не спрятался какой-нибудь злоумышленник. Самый толстый нижний матрас, плотно набитый соломой, несколько раз протыкали кинжалом. После того, как постель была готова, рядом с ней ставили ночную вазу. Готовая постель не оставалась без присмотра. Один грум находился в спальне до прихода его величества, и у входа тоже стояла стража. Сегодня процедура отхода его величества ко сну получилась упрощенной, ведь в ночную рубашку король облачился после принятия ванны. Оставалось только сменить халат и шапочку, надетые после принятия ванны на более легкую бархатную мантию и бархатный же чепец. Последней процедурой стала чистка зубов посредством куска тонкой льняной ткани. Прополоскав рот, Его Величество пожелал сыграть в домино с хранителем королевского стула и выиграл 1 фунт, после чего заснул довольным. Так прошел еще один из многих дней доброго короля Генри, да хранит его Господь вместе со всем королевством.